много хлоп за Россию и дедов. Уезжаем все с котов. Ты убил сосать концы, праздные пиндерцы, пидор у гробы, подставляйте жопы. Мариуполь, Мариуполь, поебло хохлам за лупой. Мы сейчас поводим в дружном хороводе. Наш Луганск и ДНР замутим СССР, а хохлам за лупу мы покажем тупо. Пойдем победным маршем, когда вас пропустят маршем по боец горилкой.